Камерлинг – хороший земной юноша. Его родители сделали ему приятный сюрприз. Подарили к традиционному году странствий звездолет «Голконда-990». Но Камерлинг, в отличие от своих ровесников, не только отправился в путешествие в одиночку, но решил посетить самые отдаленные районы Вселенной, где с гостиницами хуже некуда, а то и нет гостиниц. Так он оказался первым землянином, или, по крайней мере, первым за долгое-долгое время, опустившимся на планете Годольфус-4. Как только открылся люк, уши Камерлинга заложило от неистовых криков, воплей и бряцания, исходящих из огромного облака пыли, в котором изредка что-то сверкало. Когда пыль немного осела, Камерлинг понял, что является свидетелем некоего дикарского празднества. На равнине перед ним стремительно сближались две колоссальные массы аборигенов. С одной стороны, фаланга за фалангой шли какие-то типы, облаченные в кожаные кирасы и ножные латы, с обсидиановыми копьями, украшенными развивающимися волосами и еще чем-то, что Камерлинг принял за сушеные орехи. С другой стороны, на рептилиях неслись галопом всадники в блестящих кольчугах, с визгом размахивающие тяжелыми шипастыми шарами. За ними виднелись ряды лучников с огненными стрелами. Всю ораву подпирали цимбалисты, барабанщики, трубачи и знаменосцы, изнемогающие под штандартами с реалистическими изображениями освежеванных тел. Две орды столкнулись в первозданной ярости, и равнина превратилась в водоворот ударов, уколов, отсечений, расчленений и других явно недружеских действий. «Вот тогда», — ахнул Кимерлинг, — «неужели это самая настоящая взаправдышняя война?» Его присутствие заметили несколько ближайших воинов. Они остановились, выпучив глаза, и были немедленно зарезаны. Из гущи схватки вылетела голова, и, истекая кровью и кошмарно ухмыляясь, подкатилась к ногам Кимерлинга. Не задумываясь, он включил воудер, электронный аппарат, транслирующий человеческую речь, и гаркнул: «Прекратите!» «Ух!» — с раскаянием прошептал Кимерлинг, когда по всему полю пошел треск. Стал лопаться обсидиан, и многие упали на землю, зажимая уши. Юноша уменьшил громкость и, припоминая свои конспекты по антропологии, стал внимательно изучать войска, высматривая главных. Скоро его внимание привлекла группа знаменосцев на холме. Среди них на высоком желтом драконе с клыками, разукрашенными каменьями, восседал закованный в броню гигант. Эта колоритная личность что-то ревела и угрожала Кимерлингу кулаком. На аналогичной возвышенности напротив Кимерлинг заметил цветастый шатер. Заплывший жиром розовощекий гадельфусец возлежал на золотых носилках в окружении стайки обнаженных младенцев и томно покусывал с ножика какое-то лакомство, наблюдая за Кимерлингом. Потом он вытер ножик, воткнув его в одного из младенцев по мясисти, и щелкнул пальцами, сверкнув нанизанными перстнями. Все эти проявления варварства ранили душу Кимерлинга, хорошего земного юноши. Не обращая внимания на огненные стрелы и прочие снаряды, летящие в его направлении, их отражало невидимое походное силовое поле, он настроил воудер на обращение непосредственно к двум вождям. «Приветствую вас! Я Кимерлинг. Не подошли бы вы ко мне поближе, чтобы обменяться мнениями по ряду вопросов? Если, конечно, вы не слишком заняты». Кимерлинг с удовольствием увидел, что после некоторого колебания вожди и их свиты стали приближаться, а бушующая поблизости толпа отступать. К сожалению, делегации остановились на расстоянии, пожалуй, чересчур большом для полезной встречи. Поэтому Камерлинг шагнул вперед и обратился доброжелательно. «Послушайте, друзья, то, что вы делаете, это, ну, не поймите меня неправильно, но это нехорошо, а главное, бессмысленно. Я никак не хочу оскорбить ваше культурное своеобразие, но так как рано или поздно вся эта военная шумиха закончится, что доказывают научные изыскания, то почему не остановиться сейчас?» Увидев, что вожди смотрят на него непонимающими глазами, он добавил: «Я плохо помню исторический символизм, но мне кажется, что вам двоим следует пожать друг другу руки». При этих словах тучный принц в паланкине оплевал трех младенцев и завизжал: «Чтобы я коснулся этого ящеролюбивого потомка непереводимо испражненного женского органа, я кину его зажаренные внутрь на утеху осужденным ворам. А всадник на драконе запрокинул назад голову и взревел. «Не дотронуться до этой хромосомно несбалансированной пародии на питающегося падалью паразита! Его кишки украсят подхвостники сбруи тяжеловозов для фургонов, перевозящих трупы!» Киммерлинг понял, что эта щекотливая проблема требует деликатного подхода. Подстраивая нагревшийся Волдер, он напомнил себе, что должен с величайшей осторожностью относиться к чужим этическим нормам и сказал, приятно улыбаясь, «Если позволите мне высказать свое мнение, то я бы предложил считать. Молекулярная генетика и универсальная человечность сходятся, что все люди – братья». Услышав это, вожди посмотрели друг на друга с внезапным и полным пониманием и швырнули в Киммерлинга все попавшиеся под руку боевые предметы. Их примеру последовали сопровождающие лица. Киммерлинг обнаружил, что из града снарядов ножик и топор проникли в походное силовое поле и поцарапали обшивку. Он только собрался выговорить вождям за это, как из носа космического корабля вырвались два бледно-голубых луча и мгновенно обратили предводителей, дракона, младенцев и все их окружение в стекловидные лужицы. «Ай-яй-яй», — укоризненно заметил Киммерлинг кораблю. «Это же нехорошо. Зачем ты так сделал?» Печатающее устройство Воудера пробудилось и выдало курсивом. «Не волнуйся, милый юноша. Твоя мать запрограммировала некоторые непредвиденные обстоятельства». Киммерлинг недовольно поморщился и обратился к собравшимся войскам. «Поверьте, я искренне сожалею о случившемся. Если ко мне подойдут заместители усопших, я постараюсь, чтобы это не повторилось». Когда улеглась суматоха, к нему приблизились два военачальника постарше и менее роскошного вида. Сверкая белками глаз, визири опасливо посмотрели на Киммерлинга, на его корабль, на лужицы, которые уже остыли и переливались всеми цветами радуги, и, наконец, друг на друга. К крайнему удовлетворению Киммерлинга они постепенно позволили склонить себя на мимолетное касание перчатки противника. В восторге Киммерлинг воскликнул пришедшую на ум историческую фразу «Перекуем ваши мечи на орала!» Потом довольно рассмеялся и добавил: «Друзья, я желаю подчеркнуть, что не собираюсь вас запугивать чудесами своей совершенной техники, созданной просвещенными усилиями свободных умов необъятной межзвездной миролюбивой земной федерации. Но не думаете ли вы, что было бы интересно, хоть, скажем, в порядке эксперимента, объявить мир? Ну, например, в честь моего приезда». Он скромно улыбнулся. «И приказать армиям расходиться по домам». Один из визирей издал нечленораздельный звук, другой дико завопил. «Твоя воля, чтобы воины разорвали нас на части! Им обещали грабежи!» Это заставило Киммерлинга осознать, что он упустил из виду эмоциональную напряженность, неминуемую в подобной ситуации. Но, к счастью, юноша припомнил решение. «Послушайте, у вас наверняка должен быть какой-нибудь любимый энергичный спорт, ну, игра. Хоккей или керлинг, турниры, ну хотя бы перетягивание каната и музыка, музыка, устроим пикник, подведите этих трубачей сюда, у меня на борту 12-канальный усилитель Маркони, а уж как вам понравится наша закуска, я помогу вам с организацией». Последовавшие часы сплелись в неясный клубок в памяти Киммерлинга, но в целом мероприятие удалось на славу. Некоторые местные виды спорта оказались практически неотличимы от военных действий, и корабельные испарители, к сожалению, все-таки сработали парочку-троечку раз. Однако никто особенно не огорчился. Когда над равниной вышло солнце, оставалось еще немало выживших, способных принять призы, такие как безинерционные подтяжки и предметы спортивного снаряжения. «В вашем регби определенно что-то есть», — сообщил визирем Киммерлинг. «Конечно, в будущем стряхнин на наконечниках следует заменить снотворным. Да и потрошение после индивидуальной победы — это совершенно исключено. Еще по бокалу юбилейного. Сейчас я вам растолкую, как реорганизовать сельское хозяйство. Между прочим, из-за чего война?» Один визирь ожесточенно теребил тюрбан, но другой стал излагать историю войны высокопарным и монотонным речитативом, начиная с детских лет прародителя в 10-м колене. Вскоре Киммерлингу стало ясно, что корень зла кроется в хроническом недостатке плодородных земель, орошаемых и удобряемых местной рукой. «Как? Пресвятое ореховое масло!» — воскликнул он. «Это же проще простого. Вот здесь надо возвести дамбу, запрудить речку, и всего будет вдоволь». «Дамбу! Да свершится кара над тем, кто удушит отца, вот!» — торжественно провозгласил теребитель тюрбана. «Чтоб все его внутренности иссохли и вылезли наружу. Да, и тоже с родственниками его». «Поверьте мне», — воззвал Кимерлинг, «я глубоко уважаю вашу самобытную культуру, но право же в данном случае... Да вы взгляните!» И он поднял в воздух свой корабль и в два счета перекрыл русло. А когда речка растеклась грязью и дохлой рыбой, возникло озеро там, где никакого озера раньше не было. «Вот, пожалуйста, вам дамба», — объявил Кимерлинг. «И круглый год воды будет предостаточно. А вы можете пойти дальше и вырыть растительные каналы. Корабль составит контурную карту и процветать, и благоденствовать». И визири огляделись и сказали: «Да, о господи, похоже, у нас есть дамба». И отправились, соответственно, каждый к своему народу. Но Кимерлинг обладал чувствительной душой. Хорошенько все обдумав, он пришел в ближайшее поселение и обратился к его жителям. «Послушайте, друзья, только не сочтите, что я строю из себя бога или возомнил не весь что. В доказательство я решил спуститься вниз и жить прямо среди вас». Он не беспокоился за свое здоровье, потому что всему его классу сделали пангалактические прививки. Итак, Кимерлинг перебрался в поселение. После того, как его перенесли все его болезни, или почти все, он смог разделить их образ жизни, удивительные обычаи, поразительные обряды и особенно религию. И хотя Кимерлинг знал, что не следует никак нарушать этнические нормы, все же его хорошее земное сердце было задето. Поэтому призвал он обоих визирей и весьма тактично разъяснил, что безмерно уважает их культуру и желает лишь помочь развить современную религиозную фазу в более абстрактную и символическую. «А взять эти большие статуи», — привел он пример, — «они потрясающие, выдающиеся произведения искусства. Грядущие поколения будут трепетать от восторга, но надо их сохранить, ведь копоть от сжигаемых младенцев разъедает своды пещер. Гораздо лучше сжигать ладан. Или вот нужен один религиозно-культурный центр для обоих ваших народов, для всех верующих. Да, и, кстати, бросать женщин в колодцы, чтобы вызвать дожди, нет, это надо обратить в шутку». Таким образом, Кимерлинг продолжал ненавязчиво открывать новые горизонты мысли, а когда обнаруживал признаки напряженности, то сразу снимал их. Взять, к примеру, его проект «Убедить мужчин самим иногда работать в поле». Он лично заложил первые камни культурного центра и терпеливо ждал, пока идея принесет плоды. Вскоре его вознаградил визит двух верховных жрецов. Один был в черно-белой маске смерти, вокруг другого обвивались церемониальные змеи. После обмена любезностями стало ясно, что они пришли просить об одолжении. «С удовольствием», — обрадовался Кимерлинг. Выяснилось, что каждый год в это время спускается с гор кошмарное чудовище-людоед и опустошает поселение. Местные жители пред ним, что тростинка перед ураганом, но Кимерлин, безусловно, разделывается с чудовищем одной левой. И вот на следующее утро, чувствуя, что его наконец приняли, Кимерлинг пустился в путь. А так как визири подчеркнули смехотворную легкость предприятия для него, он отправился пешком, налегке захватив лишь пару бутербродов, галатоскаутскую аптечку и лазер для стрельбы по мишеням, который подарила ему тетя. Верховные жрецы, потирая ладони, вернулись к своим людям, остановившись только помочиться на камне культурного центра. И густой дым повалил из пещеры идолов. Кимерлинг, правда, обратил внимание на некоторое оцепенение среди народа, когда через два дня спустился, насвистывая с холмов. Но отнес это за счет ползущего сзади на поводке убогого ящера грандиозных размеров, спластошенной на лапе. Кимерлинг объяснил, что дурной нрав животного происходил от стершихся клыков, и продемонстрировал всем блестящие возможности зубоврачебной техники. После этого он выдрессировал дракона на корабельного сторожа. И культурный центр быстро стал расти. Но Кимерлинг задумался. Бродя по горам, он заметил, сколь богата планета полезными ископаемыми. И вот, хорошенько все обмозговав, собрал он наиболее предприимчивый люд на неофициальную встречу и сказал: «Друзья, я прекрасно осознаю, что, как показывает исследование, ускоренная индустриализация аграрной страны нежелательна. Поэтому прошу искренне высказать свои замечания и возражения, если покажется, что я чересчур вас подгоняю. Вы никогда не задумывались о промышленности?» И вот очень скоро у одного рода был маленький металлургический заводик, а у другого высокоразвитое гончарное производство. И хотя Киммерлинг старался не торопить местную инициативу и не давить на местные порядки, его энтузиазм и активное участие в повседневной жизни оказывали по всем признакам каталитический эффект. С появлением ирригационной системы нужды в каолине и руде для каждого открывалось широкое поле деятельности. Однажды вечером, когда Киммерлинг помогал кому-то изобрести лебедку, сошлись в тайном месте главные визири двух народов. Один из них изрек: «Никоим образом не отрицая свое неумирающее презрение к тебе и твоей орде аграрных дебилов, которых я собираюсь уничтожить при первой возможности, должен подчеркнуть, что этот злосчастный узурпатор творит с нами непотребное, и потому с ним надо покончить». А другой ответствовал, что не желая, чтобы сложилось впечатление, будто он оскверняет себя, беседуя на равных с безмерно испорченными пожирателями падали, он с удовольствием поддержит любой план избавления от этой межзвездной обезьяны. «Бог он или не бог, — продолжал первый визирь, — он определенно молодой мужчина, и нам хорошо известны некоторые способы укрощения подобных строптивцев. Тем более, если мы объединим наши возможности для достижения лучшего результата». Как-то вечером, услышав истерическое снырчание сторожевого дракона, Киммерлинг открыл люк и увидел 12 обворожительных созданий, чьи изящные тела были закутаны в сверкающие вуали, достаточно прозрачные, однако, чтобы можно было разглядеть порой пупок, глаз, бедро, талию, сосок и тому подобное. Таких гадельфусианок никогда прежде не замечал он здесь, что неудивительно, ибо чересчур был занят делами насущными. И Киммерлинг выпорхнул за дверь и пылко приветствовал их. «Добро пожаловать, Боже всемогущий! Чем я могу вам помочь?» Выступила вперед девушка в шелках дымчатых, распахнула свои одежды как раз настолько, чтобы он вывихнул челюсть, и молвила: «Меня зовут Лейла, птица страстного наслаждения. Мужчины убивают друг друга из-за единого моего прикосновения. Я хочу одарить твое тело ласками немыслимыми, и ты распростишься с душой от несравненного блаженства». Затем выступила вперед другая и колыхнула одеяниями так, что у него выпучились глаза, и сказала: «Я иксуалка, пылающий вихрь, воспламеняю до безумия посредством невыносимого удовольствия, бесконечно растянутого». К тому времени Киммерлинг уяснил, что мысли их идут в одном направлении, и ответствовал: «Это воистину дружеский акт, ибо, сказать по совести, я чувствовал себя немного напряженно. Пожалуйста, входите». И они прошли сквозь тамбур, который также запрограммировала матушка Киммерлинга, и по пути особое устройство тамбура незаметно изъяли у девушек всевозможные лезвия, буравчики, яды, амулеты, шипы, колючки, отравленные кольца и гороты, упрятанные в самых интимных местах. Но даже зная это, главные визири, они бы не были обескуражены, потому что ни один мужчина не мог насладиться любыми двумя этими девушками и остаться в живых. Первыми лучами солнца хороший земной юноша Киммерлинг выпрыгнул из корабля и, сделав 33 приседания, воззвал: «Эй, народ! Когда вы там оклемаетесь, я научу вас готовить пиццу! А пока мне надо помочь сделать отстойник. Нам ни к чему отравлять экологию». Но девушки выбрались наружу, пошатываясь, расстроенные сильно, и запричитали: «О, Господи, мы не можем вернуться, потому что не справились с заданием. Нас ждет погибель в зверских пытках и мучениях». Киммерлинг разрешил им остаться и показал, как управлять плитой. И все девушки с радостью расположились у него на постоянное жительство, кроме одной по имени Иксуалка, пылающий вихрь, которая бросила «Анхрена!» и потащилась к палачам. А Киммерлинг отправился участвовать в осуществлении проекта по очистке сточной воды и проекта по внедрению электричества и во множестве других начинаний, увлекаясь больше, чем он сам считал полезным, ибо видел, что нарушает сложившиеся устои. И он огорчался сверх всякой меры из-за людей, которым больше негде приложить было силы, потому что раньше они работали, например, сушильщиками трупов, которых теперь поубавилось, или надзирателями за прямотой похоты женщин, а женщины теперь пахали на ящерах, и надзиратели не успевали за плугами. Но Киммерлинг научился справляться с трудностями. Так, когда к нему явились рабочие металлурги и спросили: «Господин, мы построили эту дьявольскую машину для изрыгания нечестивой плоти. Что во имя Пресвятого Яйца нам с ней делать дальше?» Киммерлинг ответил: «Послушайте, друзья, давайте решим вопрос голосованием. Я за производство труб для водопровода. Тем временем детей, которых не бросили в колодцы и не заклали идолом, становилось все больше. Однажды Киммерлинг услышал странные звуки и, открыв люк корабля, увидел сторожевого дракона, заваленного сотнями вопящих младенцев, и он приблизился к ним и молвил: «Воистину славные карапузы». Потом обратился он к 11 девам, хлопочущим с тестом для штруделя, и сказал: «Нам представляется счастливая возможность воспитать целое поколение, свободное от предрассудков, страха и ненависти. Построим же школу. Я желаю, чтобы вы обучали этих детишек». И очень скоро у них была школа. Детей прибывало все больше и больше, и девушек тоже, ибо вышло так, что Иксуалка, пылающий вихрь, сумела вырваться из лап мучителей и организовала женское освободительное движение, и многие ее последовательницы предпочли воспитание детей и производство труб для водопровода. Время шло. Вовсе немало лет, хотя Киммерлингу они казались неделями, потому что он был хорошим земным юношей со средней продолжительностью жизни 500 лет и только-только миновал период полового созревания. И вот уже целое поколение замечательных молодых людей в ладно скроенных туниках водили тракторы с лозунгами «Война для ящеров!» и «Поджаривайте пиццы, а не людей!» И в глазах их сияло солнце. Они облагораживали землю, помогали старикам и организовывали механизированные хозяйства и фестивали песен и общественные вечеринки. Однажды вечером, когда Киммерлинг отечески наблюдал за своими сабрами, собирающими передатчик, отрабатывающими приемы карате и закладывающими фундамент супермаркета, небо озарилось вспышкой. Откуда ни возьмись, появился корабль и мягко приземлился поблизости. И увидел Киммерлинг, что это модель суперспорт нового незнакомого ему образца, и приблизился полный смутным волнующим предчувствием. А когда люк открылся, вышло из него создание неописуемое, хорошая земная девушка. «Вот тогда!» — воскликнул Киммерлинг. «Должен признаться, уж давно не видел я хорошей земной девушки. Не угодно ли пройти ко мне в гости на корабль?» Она взглянула на то, что виднелось из-за печей для пиццы, убранство из цветов, и молвила: «Пора, Киммерлинг, возвращаться тебе домой». «Кто это сказал?» — спросил Киммерлинг. И девушка ответила: «Твоя мать сказала». «В таком случае возвращаюсь», — решил Киммерлинг. «Дела здесь идут как по маслу». И воззвал ко всем своим друзьям и последователям, и ко всем великолепным молодым людям, и к каждому, кто хотел слушать. И обратился он к ним: «Служил я вам верой и правдой и скромной связью с земным просвещением. Надеюсь, что не нарушил вашей самобытной культурной целостности. Дело сделано, и теперь я возвращаюсь назад, на небо. Если у вас возникнут затруднения, смело вызывайте меня по передатчику на оставляемом мною корабле. Продолжай, Годольфус-4. Прощайте». Итак, Киммерлинг улетел. А как только это произошло, повылазили все эти старые волосатые вожди и жрецы, отсталые элементы, и начали поносить и уничтожать все и вся во имя их священного годельфусианского образа жизни. Но молодые люди, которых Киммерлинг предусмотрительно обучил карате и применению новейшего оружия, запросто управились с ними. И очень скоро новое поколение со всей энергией взялось за переустройство планеты целиком. Прошло много лет, и Киммерлинг получил послание. «Мы переустроили планету целиком. Все экологично процветает и благоденствует. Что нам делать дальше?» И Киммерлинг, и его жена, и его лечащий врач долго думали, и сперва ничего не могли решить. Но в конце концов Киммерлинг передал: «Предлагаю разработать принцип движения быстрее света и нести факел цивилизации на другие планеты в ваших окрестностях. С любовью, Киммерлинг». В один прекрасный день, через долгие-долгие годы, пришло новое послание с Годольфуса-4. Оно гласило: «Мы создали корабли быстрее света и двинулись вперед, и благословили земным просвещением 10384 планеты. Больше планет не осталось. Все их народы спрашивают вместе с нами, что нам делать дальше?» Но это послание Киммерлинг, увы, уже не получил. Бендай губема сидаю.